ибо если меня на какое-то время и оставят без связи, то вряд ли кто-нибудь от этого выиграет. Но ведь вы сказали, что биржа в Нью-Йорке? Это все пустяки, ответил он с презрением. Конечно, никто не любит терять деньги. Но, тем не менее, мистер Петерсон, целью являюсь не я. Здесь имеются какие-то А и Б. А считает жизненно важным поддерживать связь с материком, конечно, постоянно. Б, наоборот, считает жизненно важным помешать А поддерживать эту связь. И, как следствие, Б предпринимает известные шаги. Здесь, в Торби, происходит нечто странное. Попахивает большим делом. У меня нюх на такие вещи. Дураком он не был. В конце концов, лишь несколько слабоумных закончили жизнь мультимиллионерами. Я не мог бы сформулировать положение лучше. Помолчав, я спросил, вы заявили в полицию? Поеду после того, как сделаю пару телефонных звонков. Его глаза внезапно стали холодными. Разумеется, если наш друг не вывел из строя и обе телефонные точки, находящиеся на главной улице Торбия. К сожалению, он повалил телефонные мачты, ведущие на материк, где-то там, внизу, в Зунде, и никто не знает, где именно. Он уставился на меня, повернулся, собираясь идти, а потом снова обернулся ко мне. «Откуда вам известно?» И вот он соответствовал выражению лица. «Об этом сообщила полиция. Они приходили сюда вместе с таможенниками». «Полиция!» «Чертовски странно. Что нужно было полиции?» Он сделал паузу и посмотрел на меня холодными, выжидающими глазами. «Личный вопрос, мистер Петерсон. Я не хочу показаться нескромным и задаю его, чтобы исключить те или иные возможности. Что вы, собственно, делаете в этой бухте? И, пожалуйста, не сочтите вопрос оскорбительным. О каком оскорблении может идти речь? Я и мой приятель... Ихтиологи находимся здесь по роду службы. Эта яхта не наша, она принадлежит государству. Я улыбнулся. И у нас отличная документация. Говорите, ихтиологи? Это, если так можно выразиться, мое хобби. Я, конечно, любитель, но мне было бы очень интересно побеседовать с вами на эту тему. Он говорил так, словно мысленно уплывал куда-то. Вы могли бы мне описать, как выглядели полицейские, мистер Петерсон? Я описал их ему. Он кивнул. Да, это он очень странно. Я должен поговорить с Арчи. С Арчи? С вас, мистером Макдональдом. Я здесь уже 5-й сезон. Люблю бороздить морские просторы, и моя база находится в Торбее. Ни воды Южной Франции, ни Эгейское море не могут конкурировать со здешними. В связи с этим я знаю многих местных жителей. Он был один? Нет. С ним был полицейский, как он сказал, его сын. Меланхоличный такой молодой человек. Питер Макдональд. Несколько месяцев назад погибли два его младших брата, двойняшки. Им было по 16 лет. Они учились в школе в Инвернессе и погибли во время шторма. Отец погрубее, у него это не проявляется внешне. Настоящая трагедия. Я знал их обоих, отличные были ребята. Я сделал соответствующее замечание, но он меня не слушал. Мне нужно спешить, мистер Петерсон. Передам это чертовски странное дело Макдональду. Правда, не думаю, что он много сможет сделать, но тем не менее... А потом совершу небольшую прогулку. Я взглянул сквозь окно рулевой будки на хмурое небо, на танцующие белые барашки на воде и на дождь, который продолжал лить. Вы выбрали подходящий день. Чем ненастнее погода, тем лучше. И не подумайте, что я бравирую. Я люблю разыгравшееся море так же, как и любой другой, кто вообще его любит. Я распорядился, чтобы в Клайде поставили новые стабилизаторы. Мы только 2 дня назад прибыли, и сегодня неплохой день для их испытания. Внезапно он улыбнулся и протянул мне руку. Сожалею, что я так бесцеремонно ворвался к вам и отнял столько времени. Мне даже кажется, что...